своим неумением подавать. «Ну откуда же мне знать это?» — говорили ее глаза. «Я же не привыкла». «Горчички? Ах да, забыла. Еще чего хотите?» Смелый, немного беспомощный взгляд и улыбки, улыбки без конца. Это заменяло недостаток сервиса. Обалдевшие с непривычки, подвыпившие гости уходили, оставляя на чай больше, чем стоил весь обед. Неудобно. Она такая милая. Мы с другом тоже оставляли с непривычки много, но потом спохватывались и стали ходить в турецкие кофейни. Это было гораздо дешевле. Была весна, город шумел, орал и сверкал, как огромный базар. Тысячи гортанных голосов, щелканье бичей, арабаджи, гордо восседавшие на козлах своих фаэтонов, окрики полицейских, гудки машин, вой нищих, вопли уличных продавцов, лай собак. Все сливалось в общий гул. На улицах был настоящий карнавал. Сотни офицеров и солдат в самых экзотических формах и нарядах заполняли город. Шотландцы в юбочках с волынками в руках маршировали под какую-то детскую музыку. Негры в фесках и шароварах, итальянцы с петушиными перышками на шляпах, французы в голубых золотом кепи, американцы в белых шапочках, англичане со стеками в руках, греки, чехи, сербы, румыны. Кого только там не было. Все это двигалось, маршировало, играло, пело. На углу около кафе Токотлиана старый турок жарил каштаны на маленькой жаровне и плакал. Один из победителей толкнул его жаровню, она мешала ему пройти, и каштаны рассыпались по мостовой. По вечерам в узких улочках прямо на тротуарах пристраивался кафеджи, продавец кофе, чудесного ароматного турецкого кофе в маленьких чашечках с наперсток величиной. За 5 пиастров он подавался тут же на улице. Вы могли сесть на маленькую табуретку, покурить, послушать заунывную восточную мелодию, сыгранную бродячим турецким музыкантом, и погрустить о родине. В Галате можно было посмотреть пляски дервишей, которые кружились в длинных одеждах с босыми ногами в священном танце. Кружились до тех пор, пока в судорогах не падали на землю. Раз в году, в большой праздник Байрам, мы ходили в Галату смотреть дешевую иллюминацию и бродили по базарам без цели, покупая всякую дрянь. А посреди базара, широко раскинув руки, лежал без памяти пьяный великан и атлет, наш русский борец-матрос-сокол. И никто не смел к нему подойти. Турецкая полиция, маленькая и щуплая, боялась его как огня. Один раз у «Сокола» уже было столкновение с полицией, и 20 полицейских летели от него в стороны, как собаки от дикого кабана. Больше его не трогали. В Галате, в публичных домах, на подоконниках сидели, как звери за решетками, страшные уродливые женщины, и, заманивая посетителей, кричали, похлопывая себя по голому животу: «Рус, рус, хорошо!» А в темных прохладных магазинах сидели мудрые, седобородые турки, поджав под себя ноги, и терпеливо торговали чудесными коврами, угощая посетителей крошечной чашкой кофе с рахат-лукумом. Турецкие женщины в национальной одежде, с вуалями, закрывавшими пол лица, обжигали прохожих быстрыми и любопытными взглядами диких зверьков. В больших грязных кафе ели плов из барашка, крошечные шашлыки, долму и запивали все это дузикой, анисовой водкой, разбавленной холодной водой. Какие-то допотопные органы, вроде наших московских машин, что когда-то были в извозчичьих трактирах, ревели, гудели, цокали, внезапно останавливаясь, когда окончался завод. По узеньким, кривым, немощеным уличкам и переулкам бегали страшные, опоршивившие собаки и рылись в мусоре, который тут же выбрасывали на тротуар добрые обыватели. Трогать собак было нельзя. По мусульманским законам собаки считались священными животными.